Я слышу зов любви, на крест Христа гляжу, и в жертве праведной крови мир сердцу нахожу. Любовь Христа превыше дальних звезд небес, она светлее всех светил земли. Облака проходят в вышине, Его ж любовь всегда близка, не изменяет мне. Любовь Христа превыше дальних звезд небес, она светлее всех светил земли. Я слаб в любви порой, в труде не совершен, но мир его всегда со мной, и нет в нем перемен. Любовь Христа превыше дальних звезд небес, она светлее всех светил земли.